Глава 22. Катя. Глеб. Я хрипло стану ему в рот и больше не сопротивляюсь. Сознательная часть меня бессовестно отключается, остается только чувствующая, одурманенная адреналином, ароматом сильного мужского тела, сбивая с толку диким сходством с другим и чем-то еще. Это что-то превращает тело в проводник. Я ощущаю дикое возбуждение Аристархова. Меня буквально сбивают с ног волны желания, которые исходят от этого мужчины. А внизу живота горячей воронкой закручивается жгучая потребность в большем, в самых интимных прикосновениях, в глубоких толчках и заполненности. Первый. Раз. В жизни. От такого открытия чуть не плачу. Мне 24. Больше 4 лет я мама. 5 лет замужем. Успела стать идеальной женой. Освоила этикет бандитской подворотни и дипломатический протокол. Научилась разбираться в винах и коньяках, в сортах кофе и табака. Зазубрила имена всех нужных мужу чиновников, их жен, любовниц и клички собачек. Чтобы выжить среди гиен, я превратилась в самую удобную жену на свете. Верную, послушную и незаметную. За 5 лет я выдрессировала себя терпеть оскорбления и секс. Ради сына я стала прилежной ученицей во всем. Но желание. Животное, сексуальное, от которого дрожит все внутри. До этого момента я не знала, что это такое. И в фантазии не представляла, потому что так сильно хотеть, так остро чувствовать и шизеть от движений требовательного языка во рту и прикосновения головки члена к чувствительной плоти. Несмотря на долгую ночь с Германом и десятками ночей с мужем, нутром, женским естеством, я умудрилась остаться девственницей. Траханный, но не любленный, опытный, но невинный. Открой глаза, девочка. Аристархов подхватывает меня под ягодицы и поднимает на уровень своей талии. Не буду. Зажмуриваюсь, дорезив глазах. Мне не нужен этот мужчина. Сейчас я хочу видеть перед собой другого, того, кого уже нет в живых. Быстро открыла. Мерзавец снова впивается в губы. Насилует мой рот своим языком. Вытягивает всю волю, стирает мысли, целует так зло и одержимо, что крыша с диким треском летит вниз. «Пошел к черту!» — рычу, как раненая зверушка. «Давай, запоминай это лицо, запоминай, кто тебя трахает». Чудовище резко опускает меня на член, проталкивает свою здоровенную штуковину так глубоко, что перехватывает дыхание. «Стоп! Стоп!» — умоляю я, цепляясь за широкие плечи. Не так глубоко. Пытаюсь сделать хоть один вдох и загибаюсь от сладких, распирающих ощущений внизу. Пиздец, какая ты тесная. Как девственница. С губ Аристархова срывается целый поток проклятий и ругательств. К счастью, руки больше не движутся. Он надежно удерживает меня на одной высоте, не позволяя себе погрузиться глубже. Я сейчас привыкну. Дай мне секунду. Протискиваю между нашими телами одной рукой и начинаю ласкать себя. Еще одно умение, которое пришлось освоить за годы брака. С Мишей спасает только это — закрыть глаза, представить, что во мне Герман, и гладить себя, как это делал он в нашу единственную ночь. Так не пойдет. Аристархов с гортанным рыком опускает меня на пол и разворачивает спиной к себе. «Что?» Хочу спросить, что он задумал, однако становится понятно без лишних слов. «Ты обязательно еще попрыгаешь на мне?» Давит ладонью на поясницу, вынуждая прогнуться. Но в другой раз. Глеб заменяет мою руку своей и сам начинает массировать клитор. «Боже!» От первых же движений тело начинает потряхивать. Ничего общего с собственными отчаянными усилиями. Другой уровень удовольствия. Влажное. Отзывчивое. Умелые пальцы движутся по кругу. Осторожно потирают чувствительные стенки, размазывают влагу по плоти, заставляя стонать. Музыкальная девочка. Мерзавец зубами прихватывает сзади за шею и обжигает дыханием. «Еще. Пожалуйста». Скулю, как сучка. Нет сил ни на какую гордость, не осталось и следа от воли. Волшебные подушечки пальцев делают меня такой чувствительной и податливой, что горю. Забываю, где я и кто я. Сдохнуть можно, как хочу в тебя. Чувствую, как пальцы сменяются широкой головкой. Аристархов ласкает нежный вход членом, ритмично потирает клитор и раз за разом соскальзывает неглубоко внутрь. «Войди в меня». Сама не верю, что прошу об этом. Совершенно новые для меня слова. Они как набор звуков на незнакомом языке. Ума не приложу, откуда их знаю и как выговорила. «Любое твое желание», — хрипит Глеб, начиная мучительно медленно проталкивать вплоть свою горячую штуковину. «Да, да!» Шалею от нереальных ощущений. «Господи, да!» Хнычу от тесноты и жара. «Хорошая девочка, охуенная!» Аристархов ни на секунду не прекращает ласкать подпухшие складки рукой и все глубже толкается членом. «Да!» Вздрагиваю я всем телом. «Впусти, сладкая. Расслабься. Не зажимайся». Он натягивает меня, как перчатку на палец. Заполняет вагину до упора, расширяет так сильно, что я встаю на носочки и вжимаю щекой в ледяной кафель стены. «Идеально». Глеб замирает внутри меня. Дает пару секунд, чтобы привыкла. Гладит по бедрам, по ягодицам, сминает их, как тугое тесто. Приучает к себе. А стоит немного расслабиться, начинает трахать. Поршнем вколачивается по самые яйца. Выходит до конца и вбивает себя до упора. Берет с такой силой, с такой скоростью, что улетаю. Стану, как последняя шлюха. Всхлипываю от нереального кайфа, как одержимая сексом нимфоманка. Жадно хватаю ртом воздух и с трудом сдерживаю, чтобы не назвать Глеба именем другого мужчины. Моего единственного любимого. Германа. Моего Германа.